Алло, да, мне нужен Эрванд. Алло. Привет. Слушай, я тут узнал, что на Ирке женился, да? Алло. На ком? На Ирке. А ты кто такой? Это правда? Да ну, когда-то там тусовались вместе с ней. Я просто только узнал, короче, знаешь, такой охренел, думаю, не может быть. Вот буквально вчера я ей в рот ссал, а тут она уже, короче, с тобой жената и так далее. Вот, и как, нормально вообще? Да? Слышь? Я тебя спрашиваю, ты кто такой? В каком смысле, кто я такой? Ну, меня зовут Ну, Женя. кто ты такой? Не, Ты мне звонишь со скрытого номера, говоришь, не, ну о Ирке. я недавно просто, ну как недавно, ну там с неделю назад просто мы с Иркой перепихивались, я даже не знал, что она жената, просто хотел позвонить, прощения попросить, что типа так и так, такая хуйня. Бля, ну, чувак, прости, я не знал. Вот. Не, ну ты можешь сказать, ты кто такой? Я ж тебе сказал, кто такой, Жека меня зовут. Женя? А ты откуда сам? В смысле, откуда? Ну сам ты откуда? Да из разных я мест, знаешь, география такая штука. Я тебе просто что звоню-то, слышь? А? Просто, как бы, ну, лично для меня, да, неприкосновенность чужой самки – это самое главное. Вот. И если бы я знал, что Ирка уже… Слышь, ты под… Слышь, что говорю, Жень? Ну. Ты под смыслом самка, ты кого имеешь в виду? Ну, Ирку. Я тебе скажу так, ты слова подбирай, а то я могу самку на глаз натянуть, веришь? В смысле, ты натягиваешь Ирку в глаз? Ты что, дурак, что ли? Я тебе, слушай сюда, ты, блядь, выражение нахуй подбирай. Подожди, это во-первых. Ты что мне... если ты такой разговорчивый, давай мы встретимся и поговорим. Ну, ты хорошо. Ты звонишь, говоришь о моей жене. Ну, и о ней говоришь как самка. Ну так просто. Я тебе твой глаз натяну на твою жопу, и ты охуеешь, веришь? Слушай, подожди, ну я просто что тебе позвонил? Ты понимаешь, почему я тебе позвонил или не понимаешь? Я не знаю, почему ты позвонил, но ты прежде чем о чем-то разговаривать с человеком, тем более. Значит, слушай, что ты тянешь? Алло, что ты тянешь слова? Надо подбирать слова. Слышишь, короче, я тебе позвонил, чтобы объяснить, что я недавно пердолил Ирку. Я не знал, что она. Занята, понимаешь, что она уже с каким-то армяшкой расписалась. Подожди, подожди, что ты делал? Пердолил. Кого? Ирку. Где? Ну, у себя в Ростове. У себя в Ростове? Ты что, дурак, что ли? Она в Ростове никогда в жизни не была. Ну, это ты так думаешь. Вот. Я просто тебе позвонил сказать, что чувак, типа, прости, я не знал. Вот. Ты кто такой, а? Я ёбарь твоей... Получается, ёбарь твоей жены. Ну, как бы, бывший ёбарь. Пошёл ты нахуй, пидорас! Не, ну серьёзно. Я тебе... Слушай сюда, что я тебе говорю. Ты, козёл ты, ебан. Я чё тебе ты скажу материшься, так. А? Слышишь, придурок, рот закрыл нахуй. Рот ты, закрыл, петух, ты лагерный, сука. Курица ты ебаная. Я тебя, сука, найду. Петух лагерный, ты понимаешь? Ты, блядь, пидор, который сидит за телефоном. Боясь, сука, свое лицо ебаное так показать, чтобы его не размазали нахуй по земле ебучей. И базарит так много, понимаешь? Нет, все, кто с тобой об этом говорит, и кто тебя наталкивает на это, я их мамин рот ебал. А при встрече я вот так вот ебало, ебасос, сука, засуну в землю нахуй и буду говном, сука, сорвать на это ебало. Ты понял меня? Нет? Пидорас ты лагерь. Слушай, вместе с теми, кто, блядь, в этом соучастник. У тебя такая интересная фантазия. Хуесосы вы ебаные. Поняли? Нет? А почему ты такой нерв? Все вместе, все вместе, кто вот эту вот идею эту ебучую затеял, можете пойти нахуй. И вместе с администрацией, с милицией, куда хотите, обращайтесь. Я вас всех в рот выебу. То есть... Там, где поймаю, там и пристрелю. Нахуй, пидорас ты ебаный. Подожди, ну почему? Понял? Армяшка это твоя мама, хуесоска. А все остальные хай, вот так вот садятся на колени и хуй мой сосут. Как полного Шахтинска. Понял? Нет? Почему? Чудо ты ебаный. Почему? Ты звонишь кому и о чем говоришь. Слушай, зверь, что ты такой дикий? Что ты такой дикий? Успокойся. Я дикий, это твоя мама дикая, пидорас. Ты такой нервный, а ты хочешь... Которого я ебать буду, блядь, всю жизнь, нахуй, где поймаю. Ты хочешь, чтобы я... Понял меня? Ты хочешь, чтобы я насрал твоей дочери на грудь, или что? дочери моей. Я тебе скажу так, я где-то поймаю и тебя, и твою маму, и твою дочку, и всех твоих родных, поверь мне, на Петровском кладбище окажетесь, пидорасты ебаные, пошли нахуй. Алло. Слушай. Пошел А да нахуй, ты подожди. что, не понял? Слушай, ты не понял, для чего я тебе позвонил. Я хотел извиниться перед тобой. У меня просто совесть меня мучает. Да передо мной не надо извиняться. Нет, ты Пойди не перед понял. своей мамой извинись и перед своей судьбой извинись. Ты, петух, ты лайер. Дело Ты в что, не том, что... понимаешь? Нет, Ты что? дело в том, что... Я твой этот скрытый номер, нахуй, раскрою. Завтра же с утра Ну раскрою. подожди, ну Я тебя дослушай один меня до раз конца. поймаю и в жопу отъебу. Ты понял меня? Дослушай до конца, пожалуйста, я тебя прошу. Или ты думаешь, если ты через интернет-связь со мной звонишь, блядь, Да будь ты мразь ебаная, разговариваешь, я культурным тебя не человеком. найду, что ли? Подожди, ну ты же культурный человек. Каким человеком? А ты человек, пидорас ты ебаный. Послушай, я говорю с тобой. Вместе со всеми теми, кто это все затеял. Пошел нахуй, я тебе говорю, мне не надо Да звонить. подожди ты, я должен тебе признаться. Я говорю, иди нахуй, и мне не надо Да звонить. подожди. Мразь ты ебучая, ты хочешь мне о чем-то сказать? Приди Да. перед лицом, скажи, если ты мужик, а не баба. У меня просто... Понял меня? Послушай, я Нет? не могу... Пошел Меня нахуй. мучает совесть. Пошли нахуй, пидорас ты ебаный. Послать тебя нахуй? Зачем? Я хочу тебе сказать о том, что... Слышь ты, наглая хуесоска, я тебе скажу вот что. Ты знаешь прекрасно мой номер, значит, можешь найти мой адрес. Я тебя завтра жду у себя. Слушай, Ты ты понял? авторитет, ты очень на Джоника похож. Я пошел нахуй, я не считаю нужным тебе говорить, кто я такой. Кто я такой, об этом люди скажут, а не я тебе буду говорить. Ты меня понял? Так, а Нет? мне люди сказали, что ты сраная армяшка. Это правда? Я тебе еще раз говорю, все вот те люди, которые это сказали, ты завтра вместе с этими людьми приедешь сюда. Если ты узнал мой номер, ты также узнаешь мой адрес. И приедешь ко мне к двору. И пидорас, я посмотрю вместе с этими людьми, которые это сказали, как вы у меня сосать будете по очереди. Понял? Нет? Пошел нахуй. Пранкотару.